Глава третья. Новая ситуация требовала отказа от прежнего плана. Дождаться нескольких монстров прямо у портала, перебить, достать железо и тут же уйти. Теперь это означало бы необходимость одновременно вступить в схватку с тремя десятками тварей. И я моментально изменил план, побежав навстречу самым близко подбежавшим ко мне монстрам. Пусть остальным придется погоняться за мной. Тело зомби было не только сильным, но и ловким. Уклонившись от двух из трех монстров, я огрел третьего ломом по хребту. Судорожно дернувшись, тот умер прямо на бегу, обмякнув и покатившись кубарем. Все же скорость набрал немалую. Второй из монстров даже не успел развернуться, как я, завершая движение, воткнул лом ему в мягкое брюхо, отбросив на бок. Не убил, но мне он теперь не страшен. Лом вошел вглубь на ладонь. Скоро в муках и сдохнет, уже не боец. Третий монстр из-за набранной скорости проскочил мимо меня, но тут же затормозил, развернулся и бросился на меня, нисколько не смущенный судьбой своих компаньонов. Ему я вбил острие лома прямо под грудину и, стряхнув тушу с копья, помчался в сторону. Остальные монстры уже развернулись и бежали ко мне. В следующие 7 минут я сражался с самыми близко подбегавшими монстрами, после чего тут же убегал. Скорость этого тела оказалась чуть выше, чем у монстров, а длинные ноги позволяли ловко от них уворачиваться. Если монстров подбегало слишком много, я просто махал ломом на уровне их лап, калеча их, после чего убегал дальше. А затем строил свой маршрут таким образом, чтобы, убегая от здоровых монстров, пробежать мимо подраненных и добить. Пару раз я был в опасных ситуациях. Монстров все же было слишком много. Один раз, отпрыгивая от трех монстров, случайно оказался на спине неожиданно подбежавшего четвертого, не выдержавшего моего веса и рухнувшего под ним. Я покатился кубарем, боясь сразу двух вещей. Не сломать бы какую-нибудь важную кость и не нанизаться на острие собственного лома. Тогда уже быстро не побегаешь. Повезло. Лом при падении отлетел далеко, и кости тоже не пострадали. Правда, пришлось затем минуту бегать кругами, уворачиваясь от монстров, пока снова не смог подобрать свое импровизированное оружие. Второй раз был еще хуже. Монстрам удалось окружить меня. Прорвался, только использовав часть, созданной из праны трупа маны, скостовав ослепившее на несколько секунд тварей заклинание. Простенькое, не очень затратное, но все-таки я лишился сразу 20% запаса оставшейся маны. Все же я смог справиться, отделавшись лишь несколькими царапинами и весь покрытый плевками тварей. Их яд оказался для мертвых мышц безвреден. В этом бою для монстров было бы полезнее забыть о том, что они плюются ядом. Те полсекунды, что они тратили на обязательный плевок, часто оказывались для них роковыми. Я был впечатлен возможностями позаимствованного мертвого тела. Получу живое тело назад, обязательно буду развивать силу и ловкость. Мое первое тело никак бы не помогло мне в такой ситуации. Бегал бы я медленнее монстров и прыгал бы не так ловко. Правда, я в своем теле нашел бы способ положить всех этих монстров при помощи боевых заклинаний. Но это в том случае, если бы у меня была мана. Перебив тварей, немедленно принялся за разделку монстров. Ножа у меня, понятное дело, не было. Пришлось практически расплющить ломом грудную клетку одной из тварей, чтобы вырвать потом половину треснувшего пополам ребра и использовать его острый край для разрезания плоти. Мне нужно было всего 2 железы для себя и для сестры, но и оставить столько добычи я не мог. Железа выглядела как красная горошина и могла долго сохранять свои свойства благодаря прочной оболочке, не портясь вне тела. 30 горошин я аккуратно завернул в край своей набедренной повязки и немедленно отправился в переход. Пока двигался к выходу, думал о том, стоит ли мне немедленно возвращаться или еще немного поохотиться, воспользовавшись возможностями этого мощного тела. Дело в том, что в кластере порталов я узнал по цвету один, который мог принести мне неплохую прибыль. Бирюзовый портал с лазурным оттенком. В нем должны были обитать монстры, на которых можно было охотиться и без магии. Обитали они на каменных плато, скрываясь в щелях, треснувших от жары камней. Зомби был бы очень хорош для похода в эту локацию. В ней было по-настоящему жарко. Так жарко, что в обморок могли упасть и бывалые охотники. Особенности охоты и разделки монстров делали именно мертвое тело идеальным для охоты на них. Потому что если монстры, на которых я только что охотился, плевались ядом, то эти твари в каменных щелях были буквально им пропитаны. Кроме того, на их коже крепились тысячи игл, которые они могли метать в своих врагов. Любое попадание такой иглы или касание монстра голой рукой могло стать причиной медленной, мучительной смерти. Яд, попав на тело живого человека, вызывал стремительно расширяющуюся язву, которую можно было залечить только заклинаниями высшей лечебной магии. Такие могло использовать во всей стране человек 20, и пробиться к ним на лечение не только стоило больших денег, но и требовало их согласия тебя лечить. Не от каждого они бы и взяли деньги. Зато если все проходило хорошо и прибыль была большой, этот яд был широко востребован при изготовлении мощных защитных артефактов и стоил немало. Будучи в теле трупа, я мог ловить монстров голыми руками и ломать им шеи, не обращая внимания ни на иглы, ни на опасный яд. Потом припрятать где-нибудь в окрестностях и забрать, когда излечусь от паралича. Как и красные железы, монстры не слишком портились со временем. Несколько дней без проблем пролежат под каким-нибудь кустом. И уж точно можно не бояться, что на них позарится какой-нибудь хищник, учуявший падаль. Решившись, я, выйдя из портала, тут же шагнул в другой, тот самый. Постараюсь уложиться быстро, уйду, как только прикончу парочку монстров. Одной рукой как раз смогу уволочь за хвосты, не испытывая серьезных неудобств. Каждый весит не больше 7 килограммов, другая нужна, чтобы нести лом. Его стоит вернуть на место, если будет возможность. Минута, нарастающее эмоциональное давление, затем мгновенное облегчение. Переход закончен, я в локации. И тут же я похолодел от ужаса. Метрах в 7 перед собой я увидел спину человека, неспешно двигающегося от портала. Судя по его снаряжению, знающего и опытного портального охотника. Его облачение стоило немалых денег, но существенно снижало риски во время охоты на ядовитых монстров. Охотник был закрыт с ног до головы костюмом из выделанной кожи рапха. Очень прочная и тонкая, она обладала еще и свойством защищать владельца от экстремальной температуры. Шлем на голове был настоящим произведением искусства. Я такие раньше видел, но редко. Лицо закрывает прозрачный и прочный щиток, сделанный из спинных пластин очень опасного монстра. Обитателю локации, в которую можно попасть через оранжево-фиолетовый портал. Этот щиток особо ценился за то, что на нем не образовывался конденсат при дыхании. Пока не ввязался в прямой бой с монстрами, ты всегда мог покинуть локацию. Вот только первые несколько секунд после того, как ты заходишь в портал, тебя прекрасно видно из локации. Но выбора у меня не было. Вернее, тот, что был, меня не устраивал. Можно еще было броситься на охотника с ломом и убить его, в надежде, что он не успеет обернуться, использовать магию. Но без крайней необходимости делать это я не хотел. Во-первых, никогда раньше не убивал человека без по-настоящему веской причины. Солдат или офицер в армии демонов? Это веская причина. А вот просто так набрасываться со спины на незнакомца я не был готов. Да и к тому же не факт, что у меня бы что-то и получилось. Такие дорогие костюмы кто попало не носит. Это должен быть мощный маг с обостренной интуицией. Стоит мне поднять лом над головой и понестись к нему, так он может обернуться и испепелить меня боевой магией. Так что не прошло и нескольких мгновений после того, как я вышел из перехода, как я снова в него вернулся. И тут же, развернувшись к охотнику спиной, зашагал к выходу. Будь у меня меньше опыта, мог бы и бежать сейчас в панике. Но смысла нет. Все равно пройдет минута, и раньше я никак из перехода не выйду. А затем пришла расплата. Кто бы ни придумал эти порталы, он ввел и определенные правила их использования. И одно из первых, что вдалбливали всем новичкам, было, что нельзя слишком быстро покидать локацию, в которую только что пришел. За это следовало немедленное наказание. Мышцы скручивало множеством судорог. На разум наваливалась мощная депрессия и галлюцинации. Разумеется, я об этом не забыл, просто выхода не было. Первое мне не грозило, мертвые мышцы судорогами не сведет, а вот второе... Что же, придется потерпеть. Зато когда первая волна пугающих и странных видений накатила на меня, ее эффект несколько облегчила появившаяся мысль. Авось, даже если охотник обернулся и увидел меня, он не решится последовать за мной. Скорее всего, тоже только что вошел и не будет готов платить цену за слишком поспешный выход. Переход длился минуту, но за это время галлюцинации устроили мне разнообразных мучений на полчаса. Вот я стою, согнувшись от чувства вины, меня бьют палками по спине, а потом швыряют на землю. Вот я вишу, распятый на дыбе и готовый каяться перед палачом во всех грехах. Вот меня привязывают к колесу, предназначенному для сдирания кожи заживо. Перед глазами промелькнуло больше десятка таких сцен, и когда все закончилось, я был очень счастлив, что нахожусь в теле зомби. Если бы я мог еще и ощущать все это... Ух, меня бы сейчас точно тошнило. А так я всего лишь вывалился из портала, за несколько секунд справился с головокружением и тут же стал озираться вокруг. С огромным облегчением отметил, что никого нет, и побежал со всей дури к ближайшим кустам. В них и засел, старательно выдавливая из головы засевшие в ней кошмары. Больше, чем борьба с ними, меня волновало, обернулся ли охотник и заметил ли меня, и пойдет ли за мной, если заметил. Если он сейчас выйдет из портала, придется искать способ убить его. Я не могу просто убежать, оставив его в покое. Если он выйдет, значит, полностью уверен, что видел зомби. И стоит рискнуть, выходя слишком рано из локации, чтобы поймать его или доложить властям. А я не мог позволить себе никакой огласки про разгуливающего в этих краях зомби, потому как знал, что произойдет после этого. На ближайшее кладбище немедленно будут отправлены патрули с опытными магами, проверя все свежие могилы. Находить очаги праны не так и сложно. И если могила свежая, а очага праны в ней нет, то нет и тела. Значит, кто-то поднял зомби, и его нужно обязательно найти. А вездесущности и способности раскрывать самые сложные дела опытных магов-следователей ходили целые легенды. Нет, такого развития событий я допустить не могу. А вот если охотник не выйдет, то все намного легче. Даже если он обернулся, то решил, что это обман зрения. Воздух в этой локации постоянно раскален, аж колышется. Пластина шлема очень тонка и прозрачна, но может давать блики. Зомби в набедренной повязке, покрытый трупными пятнами и испачканный в земле. Надо же, что может привидеться. Так что он может, недоверчиво помотав головой, вернуться к тому делу, ради которого пришел. К охоте на ценных монстров. И уже через несколько минут полностью забудет о своем странном видении. Охота на ядовитых и смертельно опасных тварей — не то занятие, при котором стоит отвлекаться на посторонние размышления. Прошла минута, прошла еще одна, никто из портала не вышел. Только после этого я расслабился. Похоже, пронесло. Но моя жадность едва не подвела меня под большие проблемы. Все, больше не отвлекаюсь ни на что, надо делать дело. Мои наставники не раз упрекали меня в излишней авантюристичности, из-за которой я подвергаю себя излишней опасности. Но потом, выпив пиво у вечернего костра, рассказывали истории собственной юности и говорили, вздыхая, что были такими же рискованными оболтусами. Вот только что-то я сегодня с этими ядовитыми монстрами превзошел предел своей обычной безбашенности. Наставники учили и тому, что после любого прокола необходимо проанализировать, в чем была причина неправильных действий. Единственная причина, пришедшая мне на ум, это что меня захлестнула волна восторга после того, как я сумел убить 30 монстров при помощи одного лома. Ну и захотелось продолжить охоту в новой локации. Увлекся. Азарт и все такое. На кладбище прибыл, ни на кого не наткнувшись. Жара еще не спала, это помогло. Все еще с ломом отправился к своим носилкам. Слуга спал, никого вокруг не было. Тело парня побелело, дышал он еле-еле. Одну красную горошину грязными пальцами засунул ему под нижнюю губу поглубже, чтобы не проглотил случайно и не подавился. Другую положил прямо на покрывало, прикрывавшее тело. Остальные 28 желез, обернув получше в набедренную повязку, прикопал под корнями ближайшего кустарника. Все, самое важное сделано. Осталось избавиться от зомби. Я рассчитывал, что закопаюсь обратно в его же могилу, после чего верну свой разум на место. Но наткнулся на неожиданные препятствия. Недалеко от его могилы устроили очередные похороны. Да еще в таком месте, что ни за какой памятник не спрятаться, чтобы в нее залезть. И дело там было в самом разгаре, еще больше часа будут точно возиться. Проверил остатки маны и сделал вывод, что так долго ждать не стоит, может не хватить. Принялся прикидывать другие варианты. Тоже, конечно, будь рядом мои наставники, получил бы от них немало подзатыльников». Даже знаю, что они бы сказали мне что-то вроде «Лежал же твой предшественник много месяцев парализованный, и ты мог бы полежать еще пару дней, чтобы как следует продумать план со всеми вариантами. А тебя сразу же в карьер скакать понесло». Заслуженный был бы упрек, согласен. Иногда лучше чрезмерно не спешить, но как уж вышло, так и вышло. Была бы рядом река, прыгнул бы в нее, труп унесло бы далеко, и никто бы им особенно не интересовался. Знамо дело, налетели лихие люди, ограбили, убили, раздели до нитки, да скинули тело в реку. Выловят и прикопают где-нибудь по-быстрому. Но реки не было, поэтому все, до чего додумался, поменять лом на лопату у того же самого сарайчика и закопаться в какую-нибудь другую могилу. Плохо, что свежая земля будет выдавать, но расчет на то, что если встревожатся и при раскопках обнаружат два трупа в одной могиле, то подумают, что какой-то бандит пытался избавиться от трупа. Взял и закопал на кладбище в чужую могилу, чтобы сбыть его с рук незаметно. Что в такой ситуации подумают при расследовании? Зомби? Какие зомби? Просто два трупа в одной могиле. Безопаснее было бы, конечно, закопаться в лесу, но проблема была в том, что в этом случае маны могло не хватить на возвращение разума в парализованное тело. Чем больше расстояние между телами, тем больше маны нужно. Так что только вариант с погребением на кладбище у меня и был. Зомби с его силищей копал землю очень быстро, дорылся до гроба минут за 10. После этого скинул вырытую землю обратно и, тщательно вытерев лопату, отнес ее в другой ряд могил и прислонил к одному из памятников. Найдут ее тут со временем. Кладбище большое, могильщиков полно. Тот, кто найдет, подумает, что кто-то из них просто поленился лопату на место поставить. Ничего опасного для меня. Оглянувшись в последний раз вокруг, полез в разрытую могилу. Было страшно вылезать из могилы, но там, по крайней мере, ты чувствуешь, что продвигаешься к свету и солнцу. А вот попробуйте закапываться в могилу, стремясь достигнуть крышки чужого гроба и обрушить на себя как можно больше земли. Бррр! Ну и после того, как я справился с этим, это было еще не все. Нельзя было, чтобы могильщики легко опознали в извлеченном трупе того покойника, что недавно закапывали в совсем другую могилу. И я, стараясь думать о другом, принялся сильными пальцами трупа раздирать его же лицо. Надо ли говорить, что когда я закончил, я был более чем готов немедленно покинуть это тело. Мысленный приказ, и мой разум снова парит над кладбищем. Фух, получилось. Маны хватило. Сделал небольшой круг, проверить, нет ли какого переполоха. Не заметил ли кто-то странного голого мужика? Нет. Тише и благодать, как и подобает приличному кладбищу. С удовольствием юркнул в свое новое тело. Почувствовал, как восстанавливается чувствительность головы. Открыл глаза, повращал ими. Осторожно дотянулся кончиком языка до железы, спрятанной под нижней губой. Содрогнулся, вспомнив, что засунул их в рот покрытыми трупными пятнами пальцами. Но что поделать в такой ситуации недобрезгливости? Ощутив, что полностью контролирую тот остаток функций тела, что доступен паралитику, выковырял железу языком из-под губы и поспешно раскусил. И только тогда, когда целительная жидкость потекла вглубь горла, блаженно расслабился. У меня получилось. Я попал в сложнейшую ситуацию, и я выкрутился. 2-3 дня, и я снова смогу ходить. Да, накосячил по мелочам тут и там, но по главной задаче полностью справился. Закрыл глаза. Такую волну блаженства, что прошла по телу, хоть я и почувствовал ее только в области головы, давно не ощущал. Наверное, с начала боевых действий. Когда война началась, не было у меня поводов расслабляться, учитывая, что я воевал за проигрывающую сторону. Ох, как здорово провернуть успешно такую сложную комбинацию. В полном расслаблении лежал, пока не пробудился слуга. Подняв голову, он посмотрел, как далеко продвинулось за время его сна солнце, и испугался. «Это как же меня так разморило? Молодой господин, что ж вы меня не разбудили? Вам, поди, уже и пить, и есть хочется!» «Все в порядке, Гант», — добродушно ответил я, — «но ты прав, уже можно и потрапезничать. Зови подмогу и отправляемся домой». «А что это у вас за красная штуковина лежит на покрывале?» — внезапно насторожился слуга, уставившись на оставленную на покрывале железу.